Глава 9. Если бы тогда я знала, что мои индивидуальные занятия кому-то встали кости в горле, то вела себя осмотрительнее и осторожнее. Но все мои мысли были поглощены Арденом, его отповедью, и это притупило мою бдительность. На занятиях я сидела, погрузившись в задумчивость. Из головы не выходили слова, брошенные Арденом напоследок. Пытаясь понять, что хотел сказать оборотень, я почти забыла, где нахожусь. Перед глазами, словно кино, одна за другой всплывали подробности нашего бурного объяснения. Да, он оттолкнул меня, прогнал. Но, рассмотрев каждое мгновение той встречи под мысленным микроскопом, я заметила, что одновременно оборотень прижимал меня к себе и жадно вдыхал, словно стремился надышаться впрок моим запахом. Убеждение, что все не так однозначно, как выглядит на первый взгляд, стремительно росло, заставляя мое дыхание учащаться, а сердце наполняться надеждой. И с каждой минутой раздумий это убеждение крепло. А на следующий день я поняла, что мне необходимо еще раз поговорить с старым Лунарой. На этот раз спокойно, без лишних эмоций. Буду вести себя сдержанно и просто понаблюдаю, как он реагирует на меня. Тогда уж точно пойму, есть у него какие-то чувства ко мне, пусть самые крохотные, или я принимаю желаемое за действительное. Если я все придумала, то отстану от Ардена окончательно и бесповоротно, просто сбегу из этой богадельни. Потому что даже в страшном сне не вижу себя женой принца или верховного мага, или кто там больше заплатит на аукционе. Надо лишь улучшить удобный момент. План казался отличным. Осложнялся он тем, что ректор недвусмысленно дал понять. От Тары Лунары нужно держаться подальше, если не хочу неприятностей. Я решила пробраться к Ардену ночью с горошиной невидимкой. Но почти сразу отвергла эту идею. Не стоит так откровенно демонстрировать свои чувства. Хотя эффект неожиданности был бы мне на руку. Я бы многое успела понять, прежде чем Арден окончательно проснется и выставит меня вон. А если не выставит, а наоборот? От этих мыслей по коже побежали горячинные мурашки. Правда, они больше пугали меня, чем возбуждали. Нет, нельзя рисковать единственным шансом. Лучше поговорю с ним где-нибудь в людном месте, там, где можно случайно столкнуться, чтобы не только Арден, но даже ректор не подкопался. Осталось только найти это место. Следующие несколько дней я тайком следила за оборотнем, запоминая его перемещение по академии. У него в день было от 3 до 5 занятий, между которыми он посещал столовую и учительскую, а вечером уходил к себе. Но перед тем, как уйти в учительский корпус, Арден осматривал стадион и прилегающие помещения. Собирал забытые левыми вещи, разбросанный инвентарь, проверял замки. Вот там мы с ним и столкнемся. Решила я. Конечно же, случайно. Помнится, ректор велел мне самостоятельно тренироваться, но не уточнял, что это нужно делать именно днем. Поэтому после ужина я начала ходить на стадион. Бегала, прыгала, висела на турнике, стараясь подтянуться. А потом до первых звезд лежала на мягкой траве и ждала. Напрасно. Оборотень словно учуял, что я устроила на него охоту. За несколько ежевечерних тренировок я его так и не встретила. Будто он сидел где-нибудь за кустами и ждал, когда я уже набегаюсь или належусь и уйду. И я уходила, потому что Тесла с наступлением темноты начинал пищать, сообщая, что пора принимать душ и ложиться спать. С каждым бесцельно минувшим вечером моя надежда спокойно поговорить по душам таяла, но все же я не сдавалась. А на 4-й вечер случилось то, чего я никак не ждала. Когда на небе зажглись первые звезды, я поднялась и направилась в раздевалку. Двинувшемуся за мной Тесли устало бросила. «Сегодня душ прямо здесь. Какая разница, в раздевалке или в своей комнате?» Видимо, мой шарик тоже не заметил разницы, потому что молча двинулся следом и завис над шкафчиком. В душевые он за мной уже не совался. В помещении было пусто. Я спокойно оставила одежду на скамье у входа и направилась к кабинкам. Привычно закрылась и пустила воду. Местный шампунь мне нравился. Волосы после него легко расчесывались и блестели. Жаль, что из-за Энена этого никто не мог оценить. Я вздохнула и сквозь шум воды услышала тихий звук. В душевую кто-то вошел. Неожиданно вспомнились страшилки из фильмов ужасов. Девушка одна в душе, на улице темно. Самое раздолье для всяких упырей или оборотней. Сердце предвкушающе сжалось. Я же хотела с ним встретиться наедине. Сама судьба привела его сюда в этот час. Пусть мне и пришлось этой судьбе изрядно помочь. Я была уверена, что увижу растерянное лицо Ардена, не ожидавшего меня здесь встретить. К тому же в таком виде, обнаженную, с истекающими по коже каплями воды. И потому безбоязненно приоткрыла кабинку. Но тут же попыталась захлопнуть дверцу. Этого мне не позволили. Кто-то силой дернул дверцу из моих рук. Она распахнулась настежь, заставив меня отступить. «Выходи», — велел резкий голос. Перед кабинкой стояли эфрисы, явно знакомые мне. Но при неярком свете, под вуалями, я не могла разобрать, кто именно явился по мою душу. «Что вам от меня надо?» Хотела спросить бесстрашно, но голос дрогнул. Все-таки я стояла голая, мокрая, дрожащая и бесконечно одинокая против пятерых эфрис. А они окружили меня, и намерения у них были не самые добрые. «Сбить тебя спесь!» — выплюнула одна из них. В ее тоне было столько презрения и ненависти, что мне стало страшно. Похоже, нежданные гости совсем не шутили. Я огляделась, но выхода не было. Позади стена душевой, впереди разъяренные эфрисы, у которых еще и численное преимущество. Они перекрыли мне пути отступления. Оставалась надежда, что лейвы не тронут меня, лишь напугают, но их напряженные позы говорили, что я ошибаюсь. «Бей!» — скомандовала та, что говорила со мной. Видимо, заводила. И все остальные набросились на меня. Кто-то ударил меня в лицо, чьи-то руки вцепились мне в волосы. Я не успела отпрянуть, как оказалась лежащей на мокром полу. Все, что смогла, — это скрутиться в комок, подтянув колени к груди. Слабая, конечно, защита от остроносых туфель и фриз. В голове была одна мысль — почему? Что я им сделала? Кажется, никому не переходила дорогу. «Хватит!» — закричала, прикрывая лицо от ударов. Левый бок обожгло. Кто-то с особой яростью пнул меня. Я всхлипнула от боли и обиды. «Ведь так нельзя!» «Нельзя зажать беззащитного человека в углу и бить его впятером. Нельзя!» В груди рос протест против этой несправедливости. Возмущение, гнев. Моя сила собиралась в тугой ком, от которого по всей коже вздыбились волоски. Вместе с силой росла и злость. А потом они лопнули, брызнув по сторонам невыносимо ярким светом. Ифрис отбросила от меня на десяток шагов. И пока они лежали, растерянные, оглушенные, я выскочила из кабинки. Голое тело светилось, но мне было плевать, что кто-то еще увидит меня в таком виде. В крови бурлили ненависть и желание уничтожить обидчиц. И они это поняли. Завозились, поднимаясь на ноги, спеша убраться отсюда подальше. Я снова ударила светом, но они находились уже у двери. Двое успели выскочить наружу, а остальных приложила стену и скамейку, на которой лежала моя одежда. Одна из эфрис, сползая, прихватила мои вещи. А затем, поднявшись на ноги, бросилась к дверям. Третий удар придал ей ускорение. Дверь захлопнулась. Я осталась одна. Сияние померкло. Моя сила испарилась, сменившись бездонной пустотой. «За что? За что они так со мной? Что я им сделала?» Горло перехватили рыдания, и я обессиленно осела на пол. Закрыв глаза, обхватила себя за колени. Внутри разливалось чувство бесконечной усталости, отчаяния и безнадёга. Кажется, я выжгла все силы, чтобы защитить себя. Но как? Почему блокираторы не сработали? Впрочем, какая мне разница? Я разрыдалась, уткнувшись лицом в колени. Не знаю, сколько сидела так. Может, пару минут, а может, пару часов. От неудобной позы затекли мышцы, но я не спешила ее сменить. Мокрая кожа, остыв, покрылась мурашками. Меня начала колотить крупная дрожь. Но все, чего я хотела в этот момент, — просто исчезнуть. И не чувствовать ничего. А потом меня подхватили сильные руки. Воздух наполнился запахом Ардена. Схлипнув, я схватила оборотня за рубашку, прижалась к его груди и зарыдала с новой силой, даже не думая сдерживаться. Впрочем, он не пытался меня остановить. Молча усадил к себе на колени, обнял, начал гладить по волосам, по спине. Я чувствовала, как бьется его сердце, как его удары становятся сильнее, как учащается дыхание. И вдруг поняла, что прикосновения мужчины стали иными. В них больше не было утешения и поддержки. Они стали резче, сильнее. В них появилась дикая страсть. Мне резко расхотелось плакать. Слезы высохли в один момент. Подняв голову, я наткнулась на темный взгляд оборотня, а потом на его губы. Его лицо находилось маняще близко. Заворожённая, я смотрела, как Арден шевельнул губами, словно собираясь что-то сказать, но не сказал. Подался ко мне и с алчным стоном впился в мой рот. Я ответила с не меньшим безумством. Здравый смысл отступил, дав свободу желаниям тела. Руки Ардена были везде. Они гладили, ласкали, мяли мое тело. Заставляли извиваться и подставляться под жадные ласки. А следом по рукам скользили губы, выцеловывая каждый сантиметр моей кожи, находя чувствительные места там, где я даже о них не догадывалась. Мои пальцы лихорадочно двигались, пытаясь расстегнуть пуговицы на рубашке Ардена. Дело было сложным, а я никак не могла сосредоточиться, плавясь под страстными ласками. Потеряв терпение, рванула полы рубашки, и пуговицы затрещали по полу. А моим жадным рукам, наконец, открылась обнаженная грудь оборотня. Я успела оценить гладкость его кожи, как громкий противный писк заставил меня подпрыгнуть. Арден резко ссадил меня с колен и отодвинул подальше от себя, но руки не убрал. Продолжил удерживать на расстоянии, то ли боялся, что я упаду, то ли что брошусь обратно к нему в объятия. А может, и сам страшился не выдержать моей близости. Тем более, что глаза у него были темные, пьяные, и разум отказывался в них отражаться. Тесла надрывался снаружи, сигнализируя, что мое время вышло. Он еще не пытался попасть внутрь, но я уже знала, дверь его надолго не задержит. Арден обжег меня пугающим взглядом, мотнул головой, будто это могло помочь включить мозги. Стянул с себя рубашку и, накинув мне на плечи, застегнул оставшиеся пуговицы дрожащими пальцами. А потом поднялся со скамейки и подошел к двери. Я вцепилась в ворот рубашки и уставилась оборотню в напряженную спину. Испугалась, что он так и уйдет, не сказав мне ни слова. Но Арден остановился. «Так нельзя!» — хрипло выдохнул, не обернувшись. «Ты человек, я оборотень. Мой род не примет тебя, и метка истины ничего не изменит. Да и ты не можешь принадлежать мне, потому что уже не свободна. Ты станешь женой одного из магов. Этого не изменить. Прошу, держись от меня подальше». «И все? Это все, что ты можешь мне сказать после того, что между нами случилось?» Я хотела крикнуть это закрывающиеся двери, но сквозь щель внутрь влетел Тесла. И все свои эмоции, всю неудовлетворенную страсть, раздражение, злость и недавно пережитый страх я выплеснула на него. «Где ты был?» Замахнулась рукой, стремясь схватить юркий шарик. Но он, словно предвидя мой жест, подлетел вверх и стал недосягаемым. Теперь я могла только кричать, разрываясь от бессильной злобы. «Где ты был, когда меня тут убивали бешеные фрисы? Толку с твоей слежки! Почему тебя не было рядом, когда ты был нужен?» Тесла вдруг спустился ниже и завис прямо передо мной, будто услышал мои обвинения и решил, что заслуживает наказания. Но я оттолкнула его ладонью и вышла из душевой. В башню возвращалась с опаской. Не хватало еще, чтобы меня в таком виде кто-то увидел. Зябли голые ноги, обдуваемые прохладным весенним ветерком. И стыла душа от последних слов Ардена. Теперь я знала правду. Ту, ради которой так искала встречи с ним. Но эта правда убила во мне надежду. «Мой род не примет тебя, и ты не можешь принадлежать мне, потому что уже не свободна», — звучали в голове жестокие слова оборотня. Я зашла в свою комнату, не слушая покаянное попискивание Теслы. Хорошо, что соседка уже спала. Сняла рубашку, бросила на пол и надела свою ночнушку. Забралась в кровать, закуталась в одеяло и лежала некоторое время, пытаясь убедить себя, что мне все равно. Но вскоре не выдержала. Подняла рубашку с пола, приложила к лицу, втягивая в себя впитавшийся в ткань мужской аромат. И вдруг начала исступлённо рвать ее на лоскуты. Остановилась лишь, когда она превратилась в кучку белых тряпочек. Затолкала их подальше под кровать, а затем приказала Тесле. «Не смей рассказывать ректору о сегодняшнем вечере, ты понял?» Он пискнул и на всякий случай отлетел к двери, в которой все еще зияла обугленная дырка. Не знаю, ночевал шарик в комнате или вылетел в прихожую, потому что я накрылась одеялом с головой и рыдала там до тех пор, пока не уснула. А еще этой ночью я приняла окончательное решение сбежать. Больше меня здесь ничего не держало.